Я не преступник, мне нужны преступник! Трубы починить. Но я тебя должен проникну в квартиру! Я тебя проникну! Я тебя открою, хуй собачий! Мне ваша квартира не нужна. Вот, блядь, сука! Пизда косорылая! Тихо, Кирилл, я записываю. Ты что, не слышишь? Ты что, в тюрьме давно не сидел? Сядешь, посажу. Это МУП. Водоканал вас беспокоит. Вы не понимаете, что надо... В нашем подъезде участковый живет. Он тебе покажет канал. А мой вам покажет канал, сука ты. Ты бандюга, когда перестанешь хулиганить? Это понимаете, я не хулиганю, нам действительно надо трубы починить. Я тебя починю, блядь! Хуй свой почини, блядь! Чтоб ебался лучше, блядь! Такие тебе трубы, блядь, покажу! Давайте об этом поговорим. О чем? Ну, о водоканале. Нам у меня, трубы... блядь, не водостанция, ёбаная в рот! Ну а что, по-вашему, у вас? Хуй собачий! Бывает. Еще, блядь, приготовленная на всякий случай кислота, чтобы тебе в рожу влить! Значит, я сейчас... Блядь, тварь ты ебанутая! Она будет меня... Да. Ах, она сучка. Я ничего не скажу. Да ебу. Ты хуй собачий. Моя квартира дарственная написана на дочку. Так что, блядь, не ебись насчет квартирки. А мне ваша квартира нахуй не нужна. Сука ты, пизда косорылая.